Воробей и ласточки. Раз я стоял на дворе и смотрел на гнездо ласточек под крышей. Обе ласточки при мне улетели, и гнездо осталось пустое. В то время, когда они были в отлучке, с крыши слетел воробей, прыгнул на гнездо, оглянулся, взмахнул крылышками и юркнул в гнездо. Потом высунул оттуда свою головку и зачирикал. Скоро после того прилетела к гнезду ласточка. Она сунулась в гнездо, но как только увидала гостя, запищала, побила с крыльями на месте и улетела. Воробей сидел и чирикал. Вдруг прилетел табунок ласточек. Все ласточки подлетели к гнезду, как будто для того, чтобы посмотреть на воробья, и опять улетели. Воробей не робел, поворачивал головку и чирикал. Ласточки опять подлетели к гнезду, что-то делали и опять улетали. Ласточки недаром подлетали. Они приносили каждое в клювике грязь и понемногу замазывали отверстие гнезда. Опять улетали и опять прилетали ласточки, и все больше и больше замазывали гнездо, и отверстие становилось все теснее и теснее. Сначала видна была шея воробья, потом уже одна головка, потом носик, а потом и ничего не стало видно. Ласточки совсем замазали его в гнезде, улетели и со свистом стали кружиться вокруг дома.